Он все еще держал только один меч в своих шести руках, и, как Пангу, отрывающий небо от земли, он снова начал яростную мощную атаку. «Отлично, отлично. Прошло так много времени с тех пор, как мне было так весело». Темно-синий морской дракон тоже ринулся вперед. На этот раз он ударил Нина своим массивным хвостом, целясь прямо в меч Нина. Бум! Двое снова столкнулись и были отброшены назад. На этот раз морской дракон был подготовлен, и поэтому у него было немного меньше ран и трещин на теле. Те, что появились, снова зажили довольно быстро. Еще, да, еще раз. Нин был переполнен желанием сражаться. Он неоднократно бросался вперед, используя грубую, непреодолимую силу, сражаясь в открытую с темно-синим морским драконом. Морской дракон был сначала рад этому бою, но он быстро смирился и заскучал. Он не хотел сражаться с Нином лицом к лицу, но у него просто не было способа избежать прямого и доминирующего небесного разрушителя Дао Омега Меча Нина. Нин, однако, был гораздо менее проворен, чем он. «Я хочу видеть, как долго продержится твоя божественная сила и бессмертная энергия». Темно-синий морской дракон начал злиться, он снова и снова бросался на Нина. Бум, бум, бум. Они неоднократно сталкивались, в результате чего две группы животных, наблюдающих на кромке морей, озадачились. Что происходит с этим Дао-лордом? Он знает, что так победить невозможно, так зачем он это делает? Это кажется довольно странным. Он не сможет так победить. Он не сможет победить, если не сможет разбить лед одним ударом. Нин, конечно, не был дураком. Однако, когда он впервые использовал своего разрушителя небес Дао Омега Меча, чтобы встретиться лицом к лицу с темно-синим морским драконом, яростные, но волнительные чувства заставили его получить прозрение. Он начал получать все больше и больше идей, поэтому продолжал яростно высвобождать разрушителя небес Дао Омега Меча против морского дракона, надеясь наконец-то катапультировать свою позицию небесного разрушителя на четвертый этап. Бум! После 98-го столкновения лицо Нина вспыхнуло от волнения, когда он полетел назад. «Теперь я понимаю. Я, наконец-то, понял». Том 35, глава 7. Указ от Арха Цзи. Нин наконец увидел свет, и его позиция небесного разрушителя прорвалась к четвертой стации. Теперь его позиция капля крови, позиция бестеневая, позиция небесного разрушителя, инь-ян и единое сердце, все они прорвались к четвертой стадии. Эти пять позиций были связаны вместе и усиливали друг друга, давая Нину ощущение совершенства и полноты. Однако он знал, что это чувство совершенства не было истинной вершиной. Только когда он идеально сольет эти пять позиций в четвертую стадию Дао Омега Меча, они совершат качественный прорыв. Я всего в одном шаге. Как только я сделаю этот шаг, я стану Дао-лордом четвертой ступени. Когда это произойдет, я буду думать только о том, совершу ли я слияние Дао. Нин был полон волнения. Слияние Дао? Ему казалось, что его шансы невелики. Он не смел слишком сильно надеяться на это. Но как только он стал Дао-лордом четвертой ступени, он станет значительно сильнее. По мере того, как его понимание искусства сердечного меча будет постепенно улучшаться, он, вероятно, превзойдет уровень лордов священных городов и приблизится к уровню гегемона. Император сердечного меча уступал Нину в его мастерстве Дао меча, но благодаря своему полному мастерству во всех 15 позициях искусства сердечного меча он был чрезвычайно близок к уровню гегемона. Нин намного лучше понимал Дао меча, и он также достиг чрезвычайно высокого уровня в искусстве сердечного меча. Для него было вполне возможно однажды стать равным гегемоном в своей силе. С таким уровнем силы он сможет отправиться в странствие и, возможно, ему удастся найти что-то, что он сможет использовать, чтобы убедить Атарха обратить вспять потоки пространства времени и оживить Юйвэй. После того, как я сделаю этот последний шаг и стану Дао-лордом четвертой ступени, я еще раз брошу вызов королевству лазурного цветка. Моя судьба определенно будет экстраординарной. Нин с нетерпением ожидал наступления этого дня, но сначала нужно было дождаться, когда он станет Дао-лордом четвертой ступени. Хотя он уже достиг четвертой стадии во всех пяти своих позициях, он должен был объединить их в своем конечном варианте Дао Омега Меча. Сколько времени займет этот шаг? Он может быть быстрым, как один момент, но также может быть медленным, как цикл хаоса или даже сотня циклов хаоса. А темно-синий морской дракон посмотрел вниз на юношу в белом, понимая, что он остановился. Он прогрохотал: «Малыш, ты устал от этих драк, ты боролся со мной, как сумасшедший. Я полагаю, ты, должно быть, использовал большую часть своей божественной силы и бессмертной энергии. Далекий Нин слегка улыбнулся. «Давай еще раз попробуем. Если ты сможешь выдержать мой удар, я остановлю бой». Его голос эхом разнесся в воздухе. Черный Северон, далекий лорд секты, был шокирован происходящим. Почему этот юноша вдруг так осмелел? Придумал ли он способ победить? Давайте посмотрим, что он запланировал. Две расы зверей в двух морях с любопытством наблюдали издалека. Они хотели посмотреть, какую технику Дао Лорд Черный Север будет использовать в этой финальной битве. Бум! Нин внезапно двинулся с несравненной дикостью, превратившись в полосу света, которая выстрелила прямо в далекого темно-синего морского дракона. Трехголовый шестирукий Нин снова всеми шестью руками впился в рукоять северного радужного меча, наполнив его аурой ошеломляющей силы. Он превратил его в доминирующий туманообразный меч. Снова эта техника, разве это не то, что он использовал раньше? Все были озадачены. Даже морской дракон, сражавшийся против Нина, был сбит с толку, но он не колебался. Он разъяренно взвыл, бросился вперед. Нин отвлекся на искусство меча, это помешало ему увернуться, поэтому он решил встретить атаку лоб в лоб. Свист. Когда морской дракон атаковал Нина, он внезапно взмахнул хвостом, используя его как огромный кнут для атаки Нина. Хруст. Нин внезапно громко взвыл. Эфирный меч в форме тумана в его руке внезапно взорвался силой, мгновенно став в миллионы раз ярче, когда он ударил в хвост морского дракона. Бум! Как только морской дракон столкнулся с мечом Нина, он сразу понял, что что-то не так. Разрушитель небес Дао Омега меча стал очевиден только в самый последний момент, когда высвободил свою накопленную силу. Дремлющий вулкан был вполне обычным и ничем не примечательным. Насколько он ужасен, стало понятно только в момент взрыва. Морской дракон почувствовал ужасающую волну силы, мгновенно распространившуюся по всему его телу. Взрыв. Весь его ледяной панцирь смог противостоять силе лишь короткое мгновение. Спустя мгновение панцирь разбился вдребезги. Нет, это было нечто большее, чем просто ледяной панцирь. Тело внутри тоже треснуло. Весь темно-синий морской дракон разбился вдребезги, как кусок льда, мгновенно распавшись на бесчисленные маленькие кусочки. Что касается Нина, он был отброшен всего на 30 метров назад. Он пристально смотрел в разбитые глаза напротив. Поток энергии вылетел из замерзшего льда и собрал в размытую фигуру, похожую на морского дракона. Призрачный морской дракон посмотрел на Нина, а затем рассмеялся. «Моя замерзшая форма росла в течение бесчисленных лет, а ты все же разбил ее на части. Впечатляет, впечатляет. Ты выиграл». Нин вздохнул с облегчением. Он наблюдал, как призрачный морской дракон продолжает использовать ледяную энергию, медленно восстанавливая свое тело. Однако полный процесс восстановления занял бы не менее 10 тысяч лет. Существо продолжало. «Тем не менее, даже несмотря на то, что эта твоя позиция была полезна против меня, она будет бесполезна против огненного парня вон там. Моя сильная сторона – ловкость и непредсказуемость. А навыки огненного парня заключаются в исключительно жестоких атаках». Сказав это, существо отступило в глубокие синие моря, полетело, зависло над их поверхностью. Большое количество водянистой энергии циркулировало вокруг его тела. Энергию дракон постоянно привлекал и впитывал. Победил. Он и в самом деле победил. Этот удар мечом был свирепым. Он разбил замороженную форму на части. Сотни наблюдавших битву были просто потрясены. Лорд секты был чрезвычайно сильно взволнован. Он полетел к Нину. «Черный Север, Черный Север, ты выиграл. Ха-ха. Эти два зверя должно быть, два сапога пара. Один излучает ауру холода, другой формируется из бесконечного пламени. Они должны быть наравне друг с другом в своей силе. Если ты смог победить одного, ты должен быть в состоянии победить и второго. Я уже вижу твою победу. Мы не можем быть неосторожными». Нин посмотрел на далекого пылающего коня, затем сказал низким голосом. «Они могут быть на одном уровне друг с другом, но бывает так, что одного победить гораздо легче, чем другого. Например, победить Нина было бы крайне сложно. Любого искусного в обороне или обладающего чрезвычайно грозными защитными божественными способностями было бы довольно трудно победить. Учитывая, что морской дракон был первым, а пылающий конь был вторым испытанием, возможно, с пламенным конем по какой-то причине было еще труднее иметь дело. Если ты сможешь победить меня, наши две расы больше не будут преграждать ваш путь». Голос пылающего коня был глубоким и доминирующим. «Но со мной не так легко иметь дело, как с замороженным парнем. Хотя эти звери имеют чрезвычайно твердые тела, которые можно использовать в качестве оружия, но их тела слишком легко разбить. Чрезмерная твердость может привести к хрупкости. Формирование тела из льда – изначально дурацкий выбор. Нет, это вы, огненные звери, настоящие дураки. Мгновенно один из многочисленных наблюдающих морских драконов взвыл от обиды в воздухе. Каждая часть нашего замороженного тела может быть использована в качестве оружия. Мы отправили против юноши только одного из самых распространенных членов нашей расы. Если лидер нашего клана вступит в бой, его меч сможет оставить максимум отметину на теле нашего лидера. Поражение есть поражение. Пылающий конь посмотрел в сторону морского дракона, который его ничуть не волновал. Ты идиот. Нет, ребята, это вы идиоты. Хочешь драки? Будем снова драться? Поехали, вашу мать. Две расы начали ссориться друг с другом. Обе стороны кипели от желания сражаться. Это ошеломило как Нина, так и лорда секты. Чего Нина и лорд секты не поняли, так это того, что на этой планете не было других живых существ. Поэтому две расы, которые жили на ней, не придумали ничего лучше, как сражаться друг с другом от скуки. Они будут сражаться, пока сами небеса не погаснут, и сам мир не состарится. Для них борьба друг с другом была такой же нормой, как еда или питье. «Давайте не будем сейчас торопиться», — сказал один из небесно-синих морских драконов старческим голосом. Этот морской дракон выглядел довольно обычным, но его аура была настолько сдержанной и величественной, что Нин даже и не заметил его ранее. Морской дракон продолжил. «Согласно указу Атарха, мы должны были жить здесь и не допускать в это место культиваторов. Если вы хотите драться, вы можете подраться позже. А сейчас у нас есть дело поважнее». «Согласен. У нас есть дела, которые нужно закончить в первую очередь». Аналогичный приказ поступил от величественного пылающего коня с другой стороны планеты. Две расы быстро успокоились и замолчали. Что же касается Нина и лорда секты, они были заинтригованы. Указ Атарха, казалось, что это место также было создано в соответствии с планами Атарха, но почему ничего об этом не было записано на каменной стеле? Тогда приступим. Пылающий конь поднялся в воздух над этой узкой полоской земли. Его тело пылало пламенем, настолько горячим, что воздух вокруг него пузырился. «Давай!» Нин мгновенно превратился в полосу света, когда он бросился к пылающему коню. Пылающий конь также двигался, его четыре копыта задвигались в воздухе, когда он внезапно ускорился. Он сразу же увеличил скорость в более, чем в 100 раз от скорости света. На самом деле он был даже быстрее морского дракона. Скорость его полета была абсолютно дикой. Он слегка опустил голову, направив свои рога прямо на врага. Бум! Нин снова использовал свой самый дикий удар позиции небесный разрушитель Даа Омега Меча. Его меч рванул вперед, яростно ударившись об череп пылающего коня. Что касается коней, то они вообще не уклонялись. Он просто продолжил стремительную атаку. Разразился сильнейший взрыв. Пылающий конь слегка задрожал, когда он был откинут на 300 метров назад, в то время как Нин был отброшен назад на расстояние более 1000 километров, прежде чем смог остановиться. Нин был втайне шокирован. Как сказал морской дракон, этот зверь специализируется на чрезвычайно жестоких атаках. Это действительно свирепо. Это даже сильнее, чем мой небесный разрушитель Даа Омега Меча. Отлично. Только такие противники достаточно сильны, чтобы я мог умерить свое искусство меча. Ему нужно было сделать этот последний шаг и стать Даа Лордом 4-й ступени. Чтобы сделать это, ему нужно было пройти достаточно испытаний. Том 35, глава 8. Даа Лорд Холодное Небо. Все тело пылающего коня было покрыто пламенем, когда он скакал по небу к Цзинину с неистовой скоростью. Бум! Нин превратился в полосу света, снова и снова сталкиваясь с пылающим конем в воздухе. Иногда он сражался с ним лицом к лицу, иногда он использовал непредсказуемые движения, а иногда он полностью исчезал в воздухе. Но как только он приближался к существу, он был вынужден обнаружить себя перед его пылающим пламенем. Это была невероятно захватывающая битва. Ударные волны, вызванные повторяющимися столкновениями, разлетались во всех направлениях, заставляя девятую пыль постоянно двигаться. Он наблюдал за ними со стороны. Такая сила. Черный север становится все сильнее и сильнее. Лорд секты был взволнован увиденным. Интересно, они боролись впустую? Огненный зверь имеет преимущество в силе, в то время как ребенок обладает преимуществом в непредсказуемости. Тем не менее, исходя из того, что было, эта битва должна истощить божественную силу и бессмертную энергию малыша. По прошествии времени ребенку будет трудно оставаться в отличной боевой форме, тогда как его противник может черпать энергию бесконечного моря пламени. Ему было бы легко биться 10 или даже 100 лет без отдыха. Если все пойдет так, то юноша, вероятно, умрет. Да, если юноша хочет победить, ему нужно победить как можно скорее. Чем дольше это затягивается, тем больше у него шансов проиграть. Две расы зверей, наблюдавших со стороны, с интересом комментировали происходящее. Прошел день, два дня, три дня Нин продолжал сражаться с пылающим конем в воздухе. Оба часто приземлялись на землю, чтобы продолжить битву там. Он определенно проиграет. Посмотрите, его искусство меча не в состоянии поддерживать эту туманную форму как раньше. Он, вероятно, истощил слишком много божественной силы и бессмертной энергии. Он не в состоянии поддерживать ее. Прошло слишком много времени. Он проиграл. Таков был вывод большинства зверей. Битва между Нином и пылающим конем длилась очень долго. На третий день Нин отказался от использования искусства сердечного меча. Так произошло потому, что искусство сердечного меча позволило Нину бороться с пылающим конем на равных, и Нин быстро обнаружил слабые места пламенного коня. Нин мог быстро победить существо в любой момент, однако величайшей целью Нина было прорваться и стать Дао-лордом четвертой ступени. Ему нужен был хороший противник для тренировки. Вот почему спустя три дня он притворился истощенным и перестал использовать искусство сердечного меча. Без него его сила мгновенно упала вдвое. Это заставило его немедленно оказаться в невыгодном положении и быть подавленным пылающим конем. Это потрясающе. Теперь я могу по-настоящему испытать свое искусство меча. Да, я вижу еще много недостатков в своем искусстве меча. Как же я раньше их не обнаружил? Мне нужно в совершенстве овладеть 5 позициями и объединить тайны этих 5 позиций в одно целое. Только тогда мои мечи станут поистине безупречными и совершенными. Нин то доминировал, то был побежденным, но это только помогло ему выявить явные недостатки в его искусстве меча. Теперь его разум был наполнен множеством новых идей, но этих идей было недостаточно. Ему понадобится гораздо больше, если он захочет слить свои 5 позиций в 4-ю стадию Дао-Омега меча, а затем стать Дао-лордом 4-й ступени. В мгновение ока прошло уже 19 дней, а Нин и пылающий конь все еще сражались. Множество наблюдавших зверей были в недоумении. Ребенку действительно удавалось продержаться 19 дней, это нелегко. Сейчас он явно намного слабее, но все же смог удержаться очень неплохо. Все закончится поражением, но достойным. Нин продолжал уворачиваться и падать, обороняясь 6 мечами. Внезапно его движения изменились, в его глазах вспыхнул резкий свет. Время положить этому конец. Бум, бум, бум. Свет меча снова превратился в потоки тумана, когда сила его ударов увеличилась в 2 раза. Удары Нина с грохотом столкнулись с пылающим конем, застигнув его врасплох. Свист, свист, свист. 6 мечей Нина внезапно бесследно исчезли, проявившись, оказавшись ближе к коню, когда его пламя заставило их проявиться. 6 мечей были похожи на павлина, развернувшего свое оперение. Они были сильно раскаленными, но совершенно призрачными в своих движениях. Хотя пылающий конь был довольно доблестным и храбрым, Нин использовал позицию небесного разрушителя и каплю крови, чтобы прорвать оборону. Затем он использовал позицию бестеневую, чтобы быстро обернуть мечи вокруг тела противника. Божественные мечи превратились в длинные и гибкие. Они обвились вокруг пылающего зверя, быстро и надежно его связав. Невозможно. Огненный зверь застыл с гримасой недоверия. Как это могло случиться? Было абсолютно понятно, что только что произошло. Нин объединил каплю крови Дао-Омега меча с небесным разрушителем и бестеневой. Эти методы не представляли особой угрозы. Как получилось, что на этот раз враг оказался побежденным? По правде говоря, если бы Нин просто использовал эти 3 позиции, он бы вообще не смог создать угрозу для этого существа. Однако он использовал все 3 позиции вместе таким образом, чтобы они усиливали друг друга. Он смог извлечь выгоду из этого, захватив и связав пылающего коня, используя его слабости. Эффективная комбинация атак может сделать невозможное. Еще, давай еще попробуем. Я не соглашусь с таким исходом. Пылающий конь яростно боролся с опутавшими его мечами, крутился и вертелся, сердито взревев. Тебе просто повезло сейчас. Я был слишком самоуверен. Давай драться снова. Когда Нин увидел недоуменный взгляд пылающего коня, Он тихо пробормотал про себя. «Если бы я не хотел использовать тебя, чтобы умерить свое искусство меча, я бы схватил тебя в самый первый день». «Поражение есть поражение», — прозвучал голос старца. Величественный лидер клана вылетел из ряда сотен пылающих коней. Лидер клана, связанный конь, по-прежнему не желал принять этот результат. «Я, просто посмотри на себя. Тебя связали, как ребенка». Пылающий конь повернулся, чтобы посмотреть на Нина. Искусство меча этого юноши может переключаться с чрезвычайно твердого на в высшей степени мягкое, с быстрого на медленное. Оно непробиваемо в обороне. У него действительно нет слабых мест. Как только он раскрыл свою полную силу, он сразу же захватил тебя. Хотя это было частично из-за твоей собственной чрезмерной самоуверенности, даже если бы ты был осторожным, ты все равно, вероятно, не смог бы продержаться слишком долго. Нин был тайно поражен. Лидер клана действительно имел хорошее мнение о нем. Это было правдой. Одной из причин, по которой он не поймал пламенного коня мгновенно, было то, что он не использовал искусство сердечного меча в течение последних 10 с лишним дней. Его внезапное использование и соответствующее увеличение мощности застали пылающего коня врасплох. Это позволило ему легко поймать коня. Если бы его противник был готов, Нин все равно смог бы его схватить, просто это было бы сложнее. Хорошо. Пойманный конь покорно кивнул. Престиж лидера клана был достаточно высоким и оказывал на него значительное влияние. Молодой человек, ты победил. С этого момента наши два клана больше не будут стоять на твоем пути. Пылающий верховой лидер взглянул на Нина. Нин взмахнул рукой, убирая северные радужные мечи, обернутые вокруг пылающего коня, и взял их обратно в свои руки. «Эти две битвы принесли мне огромную пользу», — сказал Нин с почтительным поклоном. Свист. Столь же величественный и сдержанный вождь морских драконов вылетел из глубокого синего моря в направлении Нина. Он приземлился рядом с Нином, затем рассмеялся. «Ха! Прошло очень и очень много времени с тех пор, как последний Дао-лорд прошел наше испытание. Когда последний раз Дао-лорд проходил испытание?» — с любопытством спросил Нин. «Давным-давно, более 900 тысяч циклов хаоса назад, вождь морских драконов посмотрел на Нина. Кажется, его звали Дао-лорд Холодное Небо». «Холодное Небо?» — Нин был озадачен. «Дао-лорд Холодное Небо? Кто это?» Лорд секты тоже удивился. «Любой, способный пройти это испытание, должен был быть таким же сильным, как нынешний Нин. По всем правилам он должен был быть невероятно известной фигурой. Несмотря на то, что прошел почти миллион циклов хаоса, и очень немногие помнили бы его, такие люди, как Нин и лорд секты, которые имели доступ ко многим историческим записям и секретам, должны были о нем слышать. Они знали всех самых ослепительных и самых талантливых дао-лордов в истории. Ни один из них, однако, никогда не слышал о невероятно талантливом дао-лорде по имени Холодное Небо. Дао-лорд Холодное Небо сказал, что он принадлежит к другой ветви вечной расы. Он был приглашен сюда, чтобы помочь ветви огненного дракона, сказал лидер морских драконов. Другая ветвь, Нин и лорд секты были шокированы. В других королевских вселенных тоже есть ионийцы, Нин был озадачен. У расы вечных довольно необычные корни. Лидер морских драконов улыбнулся. Те, что находятся во вселенной огненный дракон, представляют собой не что иное, как одну ветвь этой расы. Иначе, как они могли получить сокровище, подобное этому вечному царству? Нин и лорд секты поняли. Действительно, царство вечных было местом, в которое не смели вторгаться даже гегемоны. Оно действительно не было сокровищем, которое местная раса вечных, у которой было всего несколько вечных императоров, смогла бы создать самостоятельно. Нин всегда понимал, что ионийцы, должно быть, его где-то получили, пока странствовали. Теперь стало понятно, откуда оно на самом деле взялось. Дао-лорд Холодное Небо уже провалил свое слияние Дао, но перед смертью его пригласили приехать сюда, в королевскую вселенную Огненный Дракон. Не щадя своей жизни, он последовательно победил двух из младших членов наших рас. К тому времени, когда сражения закончились, разрушение его истинной души ускорилось до такой степени, что ему осталось жить менее 100 тысяч лет, лидер морских драконов покачал головой и вздохнул. Чем талантливее Дао-лорд, тем сложнее его слияние Дао. Жаль, как жаль. В сердце Нина бушевали смешанные эмоции. Если он потерпит неудачу в своем слиянии Дао, он, вероятно, сделает все возможное, чтобы помочь трем царствам. Когда слияние Дао терпело неудачу, душа человека медленно распадалась на части. Если кто-то активно избегал использования божественной силы и бессмертной энергии, он мог бы прожить немного дольше, но участие в бою приводило к ускорению разрушения истинной души. Чем больше человек сражался, тем быстрее рушилась его истинная душа и становилась короче его продолжительность в жизни. Когда истинная душа, наконец, по-настоящему рушилась, человек погибал. Том 35, глава 9. Амнигеддон, кроваво-фруктовое дерево, ветвь вечной расы огненного дракона, как правило, раз в миллион циклов хаоса посылает людей собирать плоды этого дерева Амнигеддон. Голос лидера морских драконов был совершенно спокойным. Все потому, что каждый миллион циклов хаоса это дерево имеет полный урожай фруктов. Они либо отправляют своих собственных дао-лордов, либо попросят некоторых чрезвычайно могущественных дао-лордов им помощь. Цзинин и лорд секты кивнули. Вообще говоря, в каждые две или три эры появлялся дао-лорд, который был наравне с нынешним Нином. У некоторых была техника, подобная искусству сердечного меча, у некоторых были сокровища вселенной, у некоторых – другое специальное оружие. Например, у дао-лорда сознаний был весьма уникальный кровавый клинок, в то время как у Нина была невероятно мощная броня гегемона, которая по силе была равной кровавому клинку. Однако доспехи гегемона явно предназначались для защиты. Другим хорошим примером были шесть кровавых мечей, которыми обладал Нин. Все они были подняты до невероятно высокого уровня. Могущественные вечные императоры жили очень долго и, как правило, могли поднять свое жизненное оружие до чрезвычайно высокого уровня, но у дао-лордов была короткая жизнь. В общем, им было очень сложно как следует обновить свое кровавое оружие, но время от времени появлялись такие монстры, как Нин. Северные радужные мечи Нина были невероятно мощным оружием. К настоящему времени они сделали его позиции разрушителя небес и каплю крови в 5 раз сильнее. Если сам дао-лорд был также достаточно могущественным, то он вполне мог достичь того же уровня, что и лорды 8 священных городов. Если мои предположения верны, вы не были приглашены сюда вечными, лидер морских драконов улыбнулся. Как, они не были приглашены вечными, как это возможно? Некоторые из находящихся в воздухе зверей были поражены. Большинство из них полагали, что вечные пригласили сюда Нина и лорда секты. Нина и лорд секты почувствовали, как их сердца замерли. Судя по вам, с момента вашего прибытия, добавил пылающий вождь коней, я могу сказать, что вы почти ничего не знаете об этом месте. Если бы вечные пригласили вас сюда, вы были бы хорошо знакомы с этим местом и его правилами, но вы даже не знали основ испытания и правил. Нин и лорд секты смирились. Они действительно ничего не знали об этом месте. Лорд секты мысленно послал: «Черный север, если эти звери нападут на нас, мы с тобой сможем убежать. Не волнуйтесь, вы двое. Мы находимся здесь по приказу Атарха, чтобы защищать это место и преграждать путь всем дао-лордам или императорам, которые захотят приблизиться», со смехом сказал лидер морских драконов. «Мы не остановим тех, кто пройдет наши испытания. Вечные вы или нет, это не наше дело. Не волнуйтесь, если бы мы хотели убить вас, мы бы сделали это давным-давно». Пылающий лидер также понимал, что у Нина и лорда секты были опасения. Нин и лорд секты были уверены в своих силах. У них были сокровища, которые они приобрели в руинах ситхов, и у них был медальон Атарха. Их шансы на бегство были довольно хороши. «Как юниоры, мы, естественно, поверим вашим словам, старейшие. Смею спросить, действительно ли это фруктовое дерево, Амнигеддон с кровавыми плодами?» – спросил Нин. «Конечно», – сказал пылающий лидер коней. «Но почему оно отличается от тех, которые я знаю?» Нин был озадачен. «Я слышал, что плодовые деревья Амнигеддона намного меньше и имеют максимум 3 плода. Это кроваво-плодовое дерево в 100 раз дороже обычных», — сказал пылающий лидер. «Каждый фрукт намного более изумителен, чем фрукты с обычных деревьев во внешнем мире. Ха-ха, слов не хватит. Как только вы соберете фрукты и внимательно изучите их, вы поймете». Нин и лорд секты потеряли дар речи. Нин заволновался. В 100 раз дороже, единственное настоящее кроваво-плодовое дерево Амнигеддон было бесценным сокровищем, от которого даже гегемоны сошли бы с ума. Что-то в 100 раз более ценное, Нин подсчитал, что оно должно приблизиться к значению храма Алой Волны. Даже если бы они стоили не столько, то были недалеко от этого в своей цене. Это дерево, вероятно, стоит больше, чем состояние большинства гегемонов, верно? Нин не мог не спросить об этом. Конечно, раса вечных царства огненного дракона рассматривает это фруктовое дерево, как нечто более ценное, чем сама жизнь», — сказал лидер пылающих коней. Нин немедленно пришел к выводу, что он не только соберет урожай фруктов, но и выкорчует само дерево. Он искоренит это таинственное, уникальное дерево плодов Амнигеддона и заберет его с собой любой ценой. Этого таинственного дерева может быть достаточно, чтобы попросить Атарха оживить его жену. Его цель была в его поле зрения. Не было никакого способа, чтобы он отдал все это. «Черный Север, ты думаешь выкорчевать дерево, чтобы спасти своего Даа-компаньона?» — мысленно послал лорд секты. Тот факт, что Нин хотел спасти свою возлюбленную, не был секретом. Когда Нин встретился с лидерами шести основных организаций после выхода из храма Алой Волны, он спросил о цене, необходимой для того, чтобы обратить вспять потоки пространства времени и возродить свою любимую, его Даа-компаньона. Лорд секты присутствовал при этом и все слышал. «Да, это фруктовое дерево Амнигеддон выглядит очень ценным. Я должен попытаться использовать его, чтобы попросить Атарха помочь мне. Я должен пойти на этот риск», — мысленно послал Нин. «Давай пока держать это в секрете. Если я упомяну, что заберу дерево, эти две расы могут остановить нас. Я планирую выкорчевать его только в самом конце. После этого мы немедленно уйдем. Мы сделаем так, как ты скажешь». Лорд секты был счастлив за своего друга. Дерево Амнигеддон с кровавыми плодами может быть весьма ценным, но для лорда секты на самом оно не было особо полезным. Нин и лорд секты пошли к дереву. Лидеры двух кланов проложили идти впереди них. Лидер морских драконов сказал: «Мы не будем останавливать Даа лорда Черного Севера, но Даа лорд Девятая Пыль, ты еще не прошел наше испытание. Тебе мы позволим только посмотреть. Тебе запрещено принимать участие, а тем более собирать фрукты. Если ты осмелишься сделать это, не вини нас в том, что мы уничтожим тебя». «Я понимаю», — произнес лорд секты. В глубине души он чувствовал смирение, потому что его звали Даа лорд Красная Вода, а не Даа лорд Девятая Пыль. Но он не хотел спорить по этому поводу. Они собирались уйти в ближайшее время и, скорее всего, никогда не встретиться с этими существами снова. Зачем вообще беспокоиться об этом? Вскоре Нин и лорд секты появились перед кровавым деревом Амнигеддон. Аво. Они оба были ошеломлены. Дерево должно быть было более 3 миллионов высотой, а его ствол был толстым, как небесные столбы. Что касается его искривленных ветвей, они были похожи на извилистых драконов, которые были покрыты светящимися, наполненными энергией, листьями. А фрукты? Следует понимать, что они вдвоем смогли ощутить пульсирующую ауру плодов издалека. Теперь, когда они были намного ближе, эти волны вспыхнули прямо в их сердцах и умах. Даже их дыхание было затронуто ими. «Какое прекрасное сокровище!» — вздохнул Нин. «Это гораздо более потрясающее дерево, чем те фруктовые деревья, которые мы видели в храме Алой Волны». Лорд секты также ахнул от удивления. Ощущение от этого таинственного фруктового дерева превзошло даже ощущение величественной ауры гегемонов. «Только объединив все эти деревья, ты получишь нечто, превосходящее это. Конечно, это потрясающе». Сердце Нина забилось быстрее. Ближайший лидер морских драконов сказал: «Вечные установили много слоев барьеров вокруг этого дерева. У тебя есть техника для открытия этих барьеров?» Нин и лорд секты были поражены. Нин взмахнул рукой, отправив волну бессмертной энергии и заставив немедленно загореться ранее невидимые и скрытые барьеры. Бесчисленные руны текли по поверхности этих барьеров. Нин нахмурился. Вечные их сюда не приглашали. У них, естественно, не было никакого способа открыть барьеры. Но они не кажутся слишком сильными, внезапно с удивлением осознал Нин. Основываясь на том, что он только что увидел, он смог бы разрушить эти барьеры в течение короткого периода времени с помощью своего искусства меча. Конечно, нет. Сюда приходят только Даа-лорды, поэтому они были лично созданы Даа-лордами, которые проникли внутрь, — сказал лидер морских драконов. Они принесли много формаций и барьеров, но, к сожалению, они находятся в автоматическом режиме. Никто активно ими не управляет, поэтому они слабые. Нин и лорд секты кивнули. Формации, которые активно контролировались, были бы гораздо более мощными. Без присутствия людей они устанавливались на автоматический режим и, следовательно, были намного слабее. Вечные ничего не могли сделать. Должны ли они были отправить Даа-лордов, чтобы охранять это место? Даа-лорды жили не более 108 000 циклов хаоса. Отправить императора? Вечные императоры не имели шансов пройти испытания. Хотя они и не так сильны, их довольно много. Исходя из того, что я знаю, вечные установили здесь в общей сложности более 80 000 формаций, сказал лидер морских драконов. Если ты знаешь метод разблокировки формаций, ты сможешь легко пройти через нее. Если нет, то тебе придется преодолеть все 80 000 с лишним барьеров, прежде чем ты сможешь подойти к дереву Амнигедон. Если ты не сможешь пробиться сквозь формации, ты не сможешь собрать ни одного фрукта, сказал со смехом пылающий лидер коней. Оба лидера клана улыбнулись, взглянув на Нина. Они хотели посмотреть, что будет делать этот юноша. Более 80 000, Нин нахмурился. Только сейчас он почувствовал, что внешняя формация была довольно слабой. Вероятно, он сможет уничтожить ее своими мечами, но 80 000, как долго это займет? Если бы некоторые из внутренних формаций были более жесткими, все было бы еще сложнее. Том 35, глава 10. Выкорчевать дерево лорд секты мысленно послал. Черный север, мы должны использовать наши сокровища гегемонов. Нет, у нас их не так много. Во-первых, как только мы используем их, мы уйдем, мысленно отказался Цзинин. Мы храним их, чтобы поддержать себя в критические моменты. Сначала я попробую кое-что другое. Даже если это займет у меня 1 000 000 лет или 100 000 000 лет, это будет лучше, чем потратить сокровище гегемона. Кроме того, даже если бы мы его использовали, оно не принесло бы нам особой пользы. Нин знал, что сейчас он может оказаться в невыгодном положении, сражаясь с настоящим лордом священных городов, но он определенно был на их общем уровне. Если разрушитель небес Да Омега Меча высвободит свою максимальную силу, он, тем не менее, вероятно, не сможет мгновенно взорвать один из этих барьеров. Несмотря на то, что сокровища гегемонов были более мощными, чем Нин, они, скорее всего, могли бы разрушить ряд барьеров. В лучшем случае каждое из них смогло бы разрушить всего лишь 1000 барьеров. К сожалению, здесь было более 80 000 барьеров. Позвольте мне сначала попробовать. Тело Нина расплылось, когда он трансформировался в трехглавую шестирукую фигуру и достал 6 северных радужных мечей. Лорд секты отступил назад, чтобы посмотреть со стороны. Все, что он мог сделать, это наблюдать и ждать. Он ничем не мог помочь. Капля крови Да Омега Меча. Холодный свет вспыхнул в глазах Нина. Он сразу же использовал свою самую пронзительную атаку. Свист, свист, свист. 6 потоков образовавшейся в тумане энергии последовательно нанесли удар в одно и то же место в барьере перед Нином. Мощная проникающая сила мгновенно заставила замигать внешний слой барьеров. По их поверхности потекли бесчисленные руны. Разрушитель небес Да Омега Меча. Затем Нин переключился на другую позицию. Были также различия между барьерами. Некоторые были чрезвычайно гибкими и мягкими, что делало грубую силу бесполезной и требовало проникающей силы для прорыва. Другие были чрезвычайно жесткими и непреклонными. В этом случае подавляющая сила позиции небесного разрушителя была наиболее подходящей и эффективной. Некоторые барьеры были на самом деле иллюзорными. Это сильно отличалось от того, как он должен был победить формации в храме Алой Волны. Эти формации были там как куски теста. Тем не менее, отряды вечных заложили их здесь в качестве защитной меры, чтобы другие не могли украсть их сокровища. Они естественным образом вылили все, что имели, в эти формации. Ха-ха, без фигуры, контролирующие эти формации, они не смогут восстановиться слишком быстро, я истощу их силу. Они, безусловно, будут уничтожены. Нин быстро обнаружил слабость в формациях, а затем сразу же использовал свою позицию капля крови в качестве основной атаки, чтобы прорвать оборону. Через час барьер упал. Хотя он мог автоматически восстанавливаться, он не мог идти в ногу со скоростью истощения его силы. После прорыва формации, Нин случайно уничтожил один из ее фундаментальных барьеров. Если бы он этого не сделал, формация быстро восстановилась бы и поймала бы Нина в ловушку. Один барьер за другим. Некоторые из них были на самом деле связаны друг с другом, поэтому Нину было очень трудно их пробить. Он даже был вынужден использовать свою бессмертную энергию для контроля над северными радужными мечами, одновременно атакуя различные формации в разных регионах. Ломать, ломать, ломать один слой барьеров за другим был разрушен атаками Нина. Хотя вечные заплатили огромную цену, чтобы установить эти барьеры, барьеры были ослаблены тем фактом, что они были беспилотными. Время текло медленно. 1 год, 2 года, 3 года, 10 лет. 100 лет, 1000 лет. Пробивая формации, Нин постоянно работал над своим искусством меча. Он чувствовал, будто он участвует в спарринге с этими поколениями ушедших мастеров формаций. Некоторые из этих формаций были созданы самими вечными, в то время как другие они приобрели извне. Каждый отдельный барьер было трудно разрушить, и при этом Нин получал все больше и больше понимания своего искусства меча. Жаль, что мое искусство сердечного меча еще не совершило прорыв. Кажется, переход от 10-й позиции к 11-й действительно труден, вздохнул Нин. Каждый его удар был подкреплен искусством сердечного меча, которое проявлялось в виде туманного слоя энергии меча. Следует помнить, что, когда человек действительно обучался искусству сердечного меча, 8-10 позиции считались частью первой стадии, 11-12 позиции были частью второй стадии, 13-14 позиции были частью третьей стадии, а 15-я позиция была последней стадией. Нин все еще топтался на первом этапе, а пробиться ко второму этапу было очень и очень сложно. Хотя 300 с лишним наследий гегемонов, которые он получил, включали в себя несколько похожих техник, в которых также использовалось слияние сердечной силы с божественной силой и бессмертной энергией, Нин, в конце концов, был экспертом Дао меча. Обучение через Дао было самым быстрым. Вот почему искусство сердечного меча было наиболее подходящим для него. Другие искусства были не больше, чем вспомогательными. Изучив другие техники, Нин понял, что получить истинное мастерство в искусстве сердечного меча можно только одним способом, истинной полной преданностью этому Дао. Однако знание и действие – совершенно разные концепции. Он знал, что он должен был сделать, но он все еще не мог совершить необходимые прорывы. Если бы прорыв был таким легким, император Сердечный Меч не был бы единственным человеком во всей истории, который смог по-настоящему овладеть этим искусством сердечного меча. Прошло более 18 миллионов лет. 6 северных радужных мечей Нина висели в воздухе, яростно нанося удары иллюзорным образом. Наконец, с треском сломался последний барьер. Успех. Далекий лорд секты ликовал. Он действительно смог преодолеть более 80 000 барьеров с помощью одного искусства меча. Оба лидера кланов были поражены. Эти формации охватывали все возможные барьеры, включая странные и иллюзорные. К счастью, Нин был и культиватором сердечной силы, поэтому в заблуждение его было не ввести. В противном случае он, вероятно, не смог бы разгадать эти формации. Нин в белом просто стоял там, его 6 северных радужных мечей висели в воздухе. Мечи спустились в унисон, отправившись обратно в ножны на его спине. «Ах!» – вздохнул Нин с облегчением. Он почувствовал, что прошедшие 18 миллионов лет разрушения формации были формой закалки для его искусства меча. Теперь он получил довольно много нового от этого. Но я до сих пор не имею ни малейшего представления о том, как я доберусь до 4-й стадии с Дао Омега Меча. Стать Дао Лордом 4-й ступени действительно трудно, вздохнул Нин. У него действительно не было большой надежды. Все, что он мог сделать, это постоянно двигаться вперед. Рано или поздно он прорвется. Мой юный друг, Черный Север, эти фрукты совершенно необычны. Они гораздо более ценны, чем обычные кровавые плоды деревьев Амнигеддон, сказал лидер морских драконов. Нин обернулся, взглянув на него. Оба лидера клана смотрели на Нина, как и 200 зверей на расстоянии. Для них прошедшие 18 миллионов лет ничего не значили. Нин и лорд секты обменялись взглядами. Они оба знали, что нужно делать. «Будь осторожен», — мысленно отправил лорд секты. «Не волнуйся», — мысленно ответил Нин. Бум. Тело Нина расплылось, поскольку оно внезапно резко увеличилось в размерах. Он мгновенно стал размером с огромную гору, высотой в 3 миллиона метров, такую же высокую, как и само плодовое дерево Амнигеддон. «Вы вырос довольно сильно», — со смехом сказал пылающий лидер. «Это облегчит сбор урожая». Нин протянул руку, легко сорвал один из пламенных фруктов с самой кроны Амнигеддона, затем убрал его. Были некоторые фрукты, которые можно было собирать только определенным образом. Например, были конкретные плоды, которые исчезали при прикосновении к руке. Однако кровавые плоды Амнигеддон могли вырасти только в том случае, если в процессе выращивания они пережили 10 тысяч несчастий. Их можно было спокойно собирать вручную. Они не были деликатными. Вскоре все 36 плодов, растущих по всему дереву, были собраны. Нин опустил голову, чтобы собрать последний фрукт, расположенный у основания дерева. Он мысленно втянул плод в свое имение, затем протянул обе руки, чтобы схватить ствол могучего дерева Амнигеддон. Он немедленно отправил свою божественную силу, накрывшую каждый дюйм дерева, защищая его корни и ветви. Сюда Нин приложил силу, раскрыв всю свою мощь. Бум! В конце концов, дерево кровавых плодов Амнигеддон было не более, чем деревом. Фруктовые деревья в мире имения лазурного цветка охранялись хозяином имения, поэтому Нин не смог повредить их. На самом деле он был ограничен сбором только одного фрукта. Тем не менее, дерево плодов Амнигеддон было защищено только 80 000 барьеров. К настоящему времени Нин уже давно разрушил эти барьеры, а без них он смог легко собрать все плоды с дерева. Свист. Все массивное дерево Амнигеддон было вырвано из земли. Бесчисленные корни поднялись из земли, но слой божественной силы, покрывающий дерево, гарантировал, что оно будет абсолютно не повреждено. А, это, он. Два лидера клана и все наблюдавшие звери с удивлением наблюдали за происходящим. Массивное дерево только что было выкорчевано таким же массивным цзинином, который двигался так быстро, что они даже не смогли вовремя среагировать. Сюда. Одной лишь мыслью Нин легко втянул вырванное дерево Амнигеддон в свое поместье. О, Нин отложил дерево. Он был очень взволнован и планировал бежать вместе с лордом секты. Лорд секты уже летел к нему, как полоса света, но выражение лица Нина вдруг изменилось. Бум! После того, как он вырвал кроваво-плодовое дерево Амнигеддон, под ним обнаружилась огромная щель. Эта огромная щель была чрезвычайно глубокой, и в самом ее низу был маленький бассейн с красной жидкостью. Этот небольшой бассейн, похожий на застывшую кровь, был также размером в 30 000 метров. Жидкость там вращалась, как миниатюрное красное солнце. Раньше дерево плодов Амнигеддон блокировало его, и Нин вообще не ощущал его ауру. Теперь, когда Нин уже вырвал дерево, он смог почувствовать величественную и древнюю силу, мгновенно вылившуюся наружу. Том 35, глава 11. Кровь от арха Цзи. Нин почувствовал себя муравьем, стоявшим перед огромным звездным ночным небом. Он мгновенно побледнел, ему стало трудно дышать, когда эта аура силы вырвалась наружу. Это было просто ужасно. Аура этого сгустка крови, она значительно превосходила ауру любого из гегемонов, которых Нин встречал до сих пор. Хотя у гегемонов были невероятные ауры, они даже не могли сравниться с кроваво-красным солнцем, которое светилось перед ним. При нынешнем уровне власти Нина, он был достаточно силен, чтобы улыбаться и шутить в присутствии гегемонов. Но, столкнувшись с этой лужей красной крови, он почувствовал ужас всем своим телом. Что это? Лорд секты планировал забрать Нина и бежать, но тотчас же был ошеломлен, увидев этот бассейн кроваво-красной жидкости размером примерно в 30 000 метров. «Черный север, мой юный друг, бесполезно забирать это фруктовое дерево Амнигеддон», засмеялся лидер морских драконов. «Причина, по которой это дерево стало таким чудесным, это капля крови». Нин и лорд секты стояли рядом друг с другом. Они могли покинуть этот мир в любой момент, поэтому они не спешили бежать. «Я вырвал дерево с корнем. Вас это не волнует?» – спросил Нин. «Почему нас это должно волновать?» Лидер морских драконов засмеялся. Давным-давно в этом мире даже не было дерева кровавых плодов. Попытка его выкорчевать вообще ничего не значит для нас. «Если в этом мире изначально не было этого дерева, откуда оно взялось?» – спросил лорд секты. «И ты только что сказал, что этот гигантский резервуар с жидкостью – капля крови». «Да, капля крови. Это капля крови, которую Атарх Балинь оставил после того, как в нее вложили огромное количество труда. Она полна безграничных тайн», – сказал лидер морских драконов. «Кровь Атарха?» – Нин и лорд секты остолбенели. «Это была не случайная капля крови Атарха Балиня. Это было то, на что Атарх Балинь потратил огромные усилия. Неудивительно, что это было настолько ужасающим. Давным-давно Атарх Балинь оставил после себя эту каплю крови. Мы были здесь по приказу Атарха, и мы должны помешать всем культиваторам достичь этого места. Да, лорды, императоры, каждый должен пройти испытание, прежде чем получить доступ к этой капле крови», сказал лидер морских драконов. «Позже вечные обнаружили это место и пришли сюда. Они поняли, что кровь Атарха была слишком сильной. Таким образом, они придумали способ привить здесь могучее дерево Амнигеддон, дерево с чрезвычайно сильной жизненной энергией. Дерево естественным образом укоренилось в крови Атарха, и в течение многих лет оно медленно эволюционировало и трансформировалось, прежде чем ему, наконец, удалось извлечь часть сущности из крови. Поглотив часть крови Атарха, оно начало расти все выше и выше, принося все больше и больше фруктов. Теперь оно, наконец, достигло размеров 3 миллиона километров и может дать урожай из 36 плодов за раз, сказал лидер морских драконов. Каждый отдельный фрукт гораздо более ценный, чем обыкновенный кровавый плод Амнигеддона, потому что он был выращен в крови Атарха. Это дерево провело более 30 миллионов циклов хаоса, поглощая кровь, и уже трансформировалось. Оно всегда будет давать 36 плодов с каждым урожаем. Однако теперь, когда ты вырвал его, оно больше не имеет доступа к крови Атарха, и поэтому плоды, которые оно вырастет, скорее всего, будут не более, чем обычными кровавыми плодами Амнигеддона. Ценность этого дерева будет намного более низкой, чем раньше. Нин нахмурился. Правда, обычные деревья кровавых плодов Амнигеддон давали по 3 за урожай, а это 36. Его можно было сравнить с 12 обычными деревьями Амнигеддон. Тем не менее, плод обладал чудесными свойствами только благодаря тому, что впитывал кровь Атарха. Это было причиной, по которой дерево можно было бы описать как в 100 раз превышающим стоимость обычного дерева. Всего в 10 раз или около того. Нин знал, что нельзя быть слишком жадным, но он все же чувствовал себя довольно разочарованным. Такого рода сокровищ было недостаточно, чтобы попросить Атарха ему помочь. Вождь морских драконов внезапно сказал. Атарх сказал, что, если однажды прибудет кто-то, способный забрать эту каплю крови, наши две расы вернут свою свободу. Черный Север, мой юный друг, ты можешь попробовать, сможешь ли ты забрать кровь Атарха. Да, если ты сможешь забрать ее, мы вернем себе свободу. Огненный лидер коней тоже был взволнован, как и сотни зверей его мира. Жизнь здесь была просто слишком скучной. Многие из них родились здесь, но самые старые были отправлены сюда самим Атархом Балиним. Они знали, насколько живым был внешний мир, тогда как это место было невероятно скучным и пустым. Забрать ее, Нин и лорд секты были заинтригованы. Она была создана Атархом, который вложил все свои силы в ее создание. Она несравнима дорога, в более, чем 100 раз ценнее дерева, которое ты только что выкорчевал. Скорее всего, даже другие Атархи очень хотели бы приобрести эту каплю крови и узнать таким образом некоторые секреты Атарха Балиня. Лидер морских драконов продолжал описывать, насколько ценна эта капля крови, заставляя Нина чувствовать все более сильное любопытство. «Черный Север, давай, попробуй». Лорд секты посмотрел на Нина и мысленно добавил, «Ты определенно сможешь оживить своего да-компаньона, если приобретешь эту каплю крови Атарха. Я попробую». Нин, не колеблясь, сразу же полетел в эту огромную расщелину. Подлетев ближе, он увидел, что круглая лужа крови начала вращаться и излучать ауру нарастающей силы. Нин должен был подавить свой страх. Хотя он не мог удержать себя от испуга, опасности никакой он не чувствовал. Это означало, что эта капля крови не причинит ему никакого вреда. Атарх Балинь оставил ее для будущих поколений культиваторов, чтобы получать выгоду, а не умереть. Свист. Нин проявил свою волю, заставив появиться рядом с бассейном своего божественного клона. Клон протянул правую руку, чтобы коснуться гигантской лужи крови. Нин осторожничал. Таким образом он просто потеряет немного своей божественной силы, но ущерба его собственной жизни не будет. А, капля крови была невероятно холодной, но это никак не повлияло на клон Нина. Поднимись. Божественный клон приложил немного силы. Грохот капля крови сразу начала дрожать. Шелковые путы, окутывающие всю эту планету, начали проявляться. Все линии сходились на капле крови. Божественный клон Нина не смог сдвинуть каплю с места. Подняться. Увидев это, Нин переместил свое истинное тело в кровь. Он проявил 3 головы и 6 рук, затем потянулся всеми 6 руками, используя доспехи гегемона, чтобы прикрыть и защитить свои руки, плавающие в луже крови. Нин потянул. Бум. Это было похоже на муравья, пытающегося всколыхнуть дерево. Бесчисленные линии по всему миру, соединяющиеся с этой каплей крови, боролись с ним. Если Нин хотел переместить эту каплю крови, он должен был бы быть в состоянии одолеть мощь всей этой планеты. Подними ее, сдвинь ее с места. Два лидера клана и сотни зверей с нетерпением наблюдали эту картину. День, когда капля будет взята кем-либо, будет днем, когда они выполнят свои обязанности по проверке культиваторов, пришедших в это место. Только тогда они смогут уйти. Поднимайся, поднимайся. Нин сделал все возможное, но он никак не мог одолеть всю мощь этой планеты. В конце концов, это был мир, созданный Атархом. Он был невероятно устойчивым, такие как Нин не могли его поколебать. в Вечном Царстве. Здесь был прекрасный древний дворец, который служил центральным храмом всего царства. Красивый юноша сидел на вершине царского трона в храме. Он был одет в элегантную черную одежду. Его аура, огромная аура, внушала страх. Он был истинным верховным лидером расы вечных императора Манчиним. Он защищал это место с незапамятных времен, потому что этот храм был связан с пятью наиболее важными землями предков ионийской расы. Каждая из пяти земель была чрезвычайно важна, но, конечно, самым важным было первое родовое место. Так было потому, что его оставил сам Атарх Балинь. Гул, внезапно дрожь пронеслась по всему дворцу. Император Анчинь был связан со всеми пятью исконными землями как их защитник. Он, естественно, заметил это и сразу побледнел. Первая родовая земля, там трясет, это был мир, который был создан Атархом Балинем, и вечные прекрасно об этом знали. Единственное, что могло бы потрясти весь этот мир, попытка атаки на кровь Атарха, самое главное сокровище из всех. Император Затерянный Остров, император Дуг, в пределах первой исконной земли могут быть захватчики. Придите, отправил отчаянное послание император Анчинь. Всего несколько секунд спустя свист, свист. Одновременно появились две фигуры. Одним из них был красивый рыжеволосый император Затерянный Остров, другой был высоким, тощим и бледным императором Дугом. Они были шокированы тем, что только что услышали, и сразу же поспешили на призыв. Эти трое были самыми могущественными императорами ионийской расы здесь, в бесконечных территориях. На первой исконной земле есть захватчики. Император Затерянный Остров и император Дуг были озадачены и исполнены намерением убить. «Да, идите прямо сейчас», — крикнул император Анчинь. «Поспешим, пойдем». Тела трех императоров загорелись пламенем. Это пламя возникло в результате воспламенения вечной крови. Раскрыть связь с первым наследным миром было чрезвычайно сложно. Сначала придется заплатить за это огромную цену. Однако теперь, когда там происходило что-то странное, они не могли не поспешить. Том 35, глава 12. Разрушительная ярость. Все три самых могущественных императора вечной расы были покрыты пылающим пламенем, которое начало стягиваться и объединяться, медленно формируя странную диаграмму гигантской руки в форме когтя. Это было похоже на технику, которую Атарх Балинь оставил в том зверином мире. Грохот. Пламя от зажженной вечной крови мгновенно охватило всех трех императоров. Вжух. Они были телепортированы прямо в мир имения. Давайте двигаться так быстро, как только сможем. Три императора смотрели в пустоту вокруг себя, затем повернулись посмотреть на астральную реку. Они знали, что они уже прибыли, и император Анчинь с тревогой закричал: «Если мы опоздаем, все будет еще сложнее. Пойдемте». Император Анчинь создал пространственный тоннель и повел двух других императоров за собой, мгновенно исчезнув. Этот мир был чрезвычайно стабильным. Даже гегемоны не могли насильно разорвать пространство-время, а тем более они. Тем не менее, простая пространственная телепортация была намного проще, поскольку это было просто искусство уклонения, которое создавало пространственные тоннели на короткие расстояния. Вот мы и здесь. Через три пространственные волны они появились в небе над этой огромной, странной планетой в астральной реке. Нет, лицо императора Затерянного Острова мгновенно побледнело, а его алые глаза мгновенно стали кроваво-красными. Дерево. Наше кровавое дерево Амнигеддон исчезло. Император Анчинь и император Дуг тоже посмотрели туда. С расстояния они увидели волны энергии, распространяющиеся наружу и отталкивающие окружающий туман. Трое увидели, что там, где было кровавое дерево Амнигеддон, не осталось ничего, кроме гигантского кратера. А внутри кратера была гигантская фигура, которая держалась за кровь Атарха и пыталась ее вырвать оттуда. Мало того, что он забрал наше плодовое дерево Амнигеддон, он еще хочет забрать и кровь Атарха. Император Анчинь был настолько взбешен, что раскрошил свои зубы, стиснув их. Это же, да, лорд Черный Север и лорд секты Девятая Пыль. Император Затерянный Остров сразу понял, что этот Цзинин держал кровь Атарха, а рядом с кратером была фигура лорда секты. Император Затерянный Остров познакомился с ними обоими после их приключения в королевстве смещения волн, и он даже купил фрукты у Нина. Однако теперь они станут смертными врагами. Эти двое, просто да, лорды, и они смеют пытаться украсть одну основ нашей вечной расы. Император Анчинь разозлился. Убить их обоих, прорычал император Дуг. Убить. Император Затерянный Остров чувствовал такую же жажду убить, как и другие. Эти два Дао-лорда для них не имели никакого значения. Они были тремя самыми могущественными императорами вечной расы. Они обычно рассматривали Дао-лордов как маленьких детей. Они были настолько сильны, что поедание Дао-лордов им мало помогало. Однако более слабые императоры, такие как Милоба, любили есть Дао-лордов Союза Дао, как и другие Дао-лорды вечной расы. Вот почему Союз Дао и Вечные были смертными врагами. Нин стал титаническим, его шесть рук потянулись, чтобы схватить каплю крови от Арха. С каждой попыткой он видел, как эти бесчисленные соединительные линии появляются по всему миру. Эти нити, Нин внимательно посмотрел на них. Он пытался понять, как эта капля крови от Арха связана с остальным миром и как он может их разделить. Если бы он нашел способ разорвать нити, ему было бы намного легче забрать эту каплю крови от Арха. Нин провел более 10 миллионов лет, прорываясь через эти 80 000 барьеров. Он уже привык продумывать и анализировать свои проблемы. Вечные! Испуганно закричал с небес лорд секты. Нин был поражен, услышав это. Он повернул голову и увидел три фигуры, летящие по небу. На их лицах читалось желание убить. Нин сразу же признал одного из трех императоров, затерянного острова, который ранее вел с ним переговоры. Хотя он никогда раньше не встречал двух других, он знал о них очень давно и понимал, что они являются чрезвычайно могущественными императорами вечной расы. Он знал, что их зовут император Анчини и император Дук. Император Затерянный остров, император Анчини и император Дук – эта троица была сопоставима с восемью лордами священных городов. Но, конечно же, во многом, как и у дао-лордов первой ступени, были различия по силе как среди императоров в целом, так и среди этих трех вечных императоров. Разное оружие, разные секретные искусства, разные атаки, короче, различий было много. Благодаря своим вечным родословным все три вечных императора были чрезвычайно сильными. Император Анчинь в черной мантии, выглядящий молодым, был самым сильным из трех, самым могущественным представителем вечной расы. Предположительно, его техника была невероятно пугающей, и он имел доступ к сокровищам вселенной. Он, вероятно, был не намного слабее, чем могущественный гегемон. Лидеры кланов, с тревогой послал лорд секты, вы сказали, что любые культиваторы, которые приходят сюда, должны пройти ваши испытания. Трое императоров вечной расы также должны пройти испытания, верно? Конечно, кивнул лидер морских драконов. Согласен, пылающий лидер коней тоже кивнул. Лидер морских драконов взлетел в небо, обвившись вокруг себя в воздухе и издав глубокий, урчащий рев. «Стойте, императоры! Если вы не остановитесь, вы будете атакованы обеими нашими расами одновременно!» Пылающий конь стоял на земле, все его тело запылало пламенем, когда он издал яростный, жуткий рев. «Стоять!» В этом районе было около 200 зверей, и они выкрикивали это слово в унисон. «Свист! Свист! Свист!» Три императора, спускающиеся вниз по небу, остановились со свистом. Их лица были перекошены. Он выкорчевал наше кроваво-плодовое дерево Амнигеддон, и теперь он хочет забрать кровь от Арха. Император Анчинь стоял в небе, сердито уставившись на далекого вождя морских драконов. Мы, вечные, определенно собираемся убить этих двоих воров. Да, лорд Черный Север, лорд секты Девятая Пыль, вы что, совсем обнаглели? Как вы смеете красть сокровища с исконных земель вечной расы? Исконные земли? Нин подлетел к лорду секты, и они уставились на трех императоров. Пока две расы зверей охраняли их, они не паниковали.